чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Как я вчера обещал, сегодня будем иметь проповедь на тему «Откровение тайн». Откровение тайн. Вы, я думаю, заметили, когда я читал этот текст, там Павел употребляет несколько раз это слово. Тайна. Тайна, я знаю, что по-немецки «geheimnis» и по-английски «mystery». Тайна. Когда я был молодой верующий, может быть, первый год моего верования, и благодаря верным, особенно молодым братьям и сестрам, которые были из Волыни, это было, конечно, в Германии, я кое-что от них научился, а именно научился узнавать силу, переживать благословение через пост и молитву, о чем частично я вчера говорил. И однажды, когда я был в посте, в молитве, читал Слово Божие, и Дух Святый открыл мне, но я был младенец во Христе, конечно, самый глубочайший колодец всей Библии является послание апостола Павла Ефесянам. Прошло много времени после того, и однажды я встречаюсь со статьями известного пионера движения пятидесятников 20 века, это был Дональд Джи. И я читаю в одной из его статей, где он пишет: «Послание Ефесянам является глубочайшим колодезем всей Библии». Это да и аминь. Слава Господу! И вот, дорогие, Слово Божье говорит о многих тайнах. Конечно, некоторые из них открываются, некоторые закрыты. Я об этом немного позже скажу. Но я упомяну о некоторых тайнах, о которых говорит Слово Божье, которые они были открыты или открываются слугам Божьим. Мы читаем в начале: тайна всемирных царств, она была открыта Даниилу. Когда мы говорим кое-что, что происходит в мире, нам иногда говорят: политика – это не наше дело. Но я вам скажу, никакой политикант, никакой телевизор или радио или пресса еще не описали и не опишут то, что Даниил описал 2000 лет тому назад о политической структуре этого мира. Аминь. Да, аминь. Тайна всемирных царств была открыта Даниилу. Читайте книгу Даниила, там вы найдете. Идем дальше, мы видим, что есть также тайна беззакония, которая была открыта Павлу и была открыта Иоанну, апостолу. Читаем мы второе послание Фессалоникийцам 2:7 и Откровение 17:5. И тайна беззакония тогда была в силе, и дальше приобретает сил. Далее мы читаем в Откровении в 17 главе 7 стихом: «Тайна Вавилон, мать блудницам, исполняется в наши дни». Апостол Павел пишет Тимофею о тайне воплощения. Бог явился в теле. 1 Тимофея 3:16. Дальше мы читаем тайна церкви, о чем было прочитано отчасти, была открыта апостолу Павлу. Знаете, о тайне церкви даже не все апостолы понимали. Когда мы читаем деяния апостолов от начала аж до 15 главы, все-таки мы замечаем, что между братьями, верующими из евреев, был некоторый духовный эгоизм, это самолюбие. И когда Петр пошел в дом Корнилия и там благовествовал, и Господь весь дом и всех собравшихся крестил Святым Духом, и когда Петр вернулся назад в Иерусалим, его братья, евреи, верующие, христиане, напали на него. Ты ходил к нечистым, к гоям, и ел с ними. И Петр говорит: я не пошел самовольно, как по-немецки говорит мутвилик, туда и рассказал, как его Господь послал. И сказал, что Господь мне открыл, чтобы я не почитал никого из людей нечистым. Бог нелицеприятен. И все это рассказал и говорит: и когда я продолжал речь, Дух Святой сошел на них, как и на нас в начале. И если Бог дал им такой дар, как и нам, кто я, чтобы воспрепятствовать Богу? Кто я? И они умолкли. Евреи никак не могли понять и принять и согласиться с тем, что благодать открыта, дарована язычникам. Но это да и аминь. И этому апостолу, о котором, из которого послание мы читали, Павлу, была открыта тайна строения церкви Нового Завета. И Бог из двух, из еврейского народа, из языческих народов, создал свой новый живой храм, строящийся из живых камней, которыми являетесь вы и я, за что слава Ему. Тайна церкви. Никому так не было открыто, как Павлу. Я упоминал уже, нам открыто Господом Иисусом Луки 8:10. Тайна Царствия Божия. Хвала Господу. Это величайшая тайна. Для этого мы живем. Ради этого апостол Павел пишет евреям: вы потерпели расхищение имущества. Многие терпели, замучены были, но все выдержали, зная, что ожидает их нечто лучшее. Открыта тайна Царствия Божия. Хвала Господу. И седьмая тайна, которая сокрыта. Об этом мы читаем Откровение 10:4-7. Лучше я прочитаю этот текст. Откровение 10:4-7 стих. Об этой тайне. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, Иоанн говорит, но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмый ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Это тайна восхищения церкви, взятия церкви от земли. Братья и сестры, мы много чего слышим, видим и пережили в наши дни. Может быть, я вам упоминал, но еще скажу. Однажды я ехал из дому в Америке, хайвей или автобан 90, в Ютика, там большая белорусская церковь, сочитывать молодую пару. Я был очень утомленный, и меня овладевал сон. Я уже молился, кассеты играл и просил: Господи, не дай мне уснуть. И эта дорога, тол называется, или плоченая дорога, там нельзя вставать. Останавливаться можно только танкстеля. Я молился, но с трудом я доехал до танкстеля. Когда я доехал, я свернул в сторону, и автомобиль поставил, и вышел так проветриться, немного так походить, чтобы разогнать сон. И мое внимание обратил один столбик, был столб, столбик небольшой, может быть, чуть больше, чем полметра вышины, и на нем наклеена афишка, и я издали прочел, я дальнозоркий, прочел слово «rapture», по-немецки «entrückung», или «восхищение» по-русски. Меня это заинтересовало, я пошел, подошел ближе и читаю. Написано «к сведению всем». Это было в 93-м году. Что я говорю, было. И я читаю «к сведению всем», что восхищение церкви произойдет 28 октября 1992 года. Это дата, когда я читал, уже прошла. И это писали, и повесили эту, сказать, брошюру, или, как сказать, листовку, видать, какие-то верующие люди. Из какого-то соображения или откровения они это написали. Тогда, когда Иисус ясно и понятно сказал, что никто не знает ни дня, ни часа. Уже в продолжении Нового Завета, за последних, можно сказать, 300 лет, много было подобного, очень много. Являлись, указывали дату. Я читал и сожалеваю, что я не сохранил этих дат, где было, когда и как, и так дальше. Люди имели некоторые откровения и указывали на дату пришествия Христа, особенно восхищения Церкви Христовой. Христос ясно и понятно сказал, и Бог ничего не может делать против своего слова. И если бы даже ангел с неба пришел и сказал нам дату, мы имеем полное право не верить в это. Братья и сестры, аминь. Аминь. Никто не знает ни дня, ни часа. Даже Иисус говорит, когда Он был в теле на земле, и Сын не знал. Это воля Отца. И вот ангел говорит, скрой то, что ты слышал. Иоанн слышал, когда семь громов проговорили. Хотел было писать, но было запрещено, голос неба, скрой это, скрой. В моей жизни уже я около 50 лет служу Господу. И если я имел, как и многие из вас, имели какие-то пророческие сны или сновидения, я тоже их имел. И могу сказать, за все эти почти 50 лет были, может, можно посчитать на пальцах рук. Больше нет. Однажды, когда я проповедовал, это было в ноябре 1962 года, в ноябре месяц, я проповедовал первый раз, было в городе Нью-Йорке, я только что приехал из Сан-Франциско. там проповедовал. И меня уже пригласили в Нью-Йорк. Я там первый раз я посетил этот город, в 62-м году. И одной ночи я вижу, стою я так, как вот на земле, и вижу как бы глобус или нашу планету земную. И на нашей, на земной планете стоит американский генерал. Он снял левой фуражку и правой так, правую руку так держал, как то немецкие солдаты давали салют офицерам. И говорил речь, и говорил с великой властью. И он говорил на весь мир, весь эфир, на всю вселенную говорил, у великой силе. Но адресовал свою речь советчикам. Это было в ноябре 1962 года. Адресовал свою речь советчикам и говорит, через такое-то и такое время мы отнимем у вас вашу власть. И он говорил с великой властью. И было сказано, через какое время. Но когда я проснулся, как я сегодня вижу этого генерала стоящим, но эта дата из меня исчезла. Бог ее забрал. Не дал мне знать. В 1973 году я красил молитвенный дом в городе Гарфилд, это 20 миль от Нью-Йорка. И вечерами проповедовал, как вот у вас, и спал в подвале там. Как раз в это время была война Израиля и Сирии. Я там ночевал, и вот вижу я, идет отряд войск. Я вообще войско любил всегда. И я так пристально смотрю и хочу определить, чье это войско. Так хочу определить, ну чье это войско. Может, было рота, 250 человек, может быть, приблизительно. И офицер, который вел их, рядом шел, заметил, что я так пристально смотрю, остановился и говорит мне, это было в октябре 73 года, и говорит мне, в скором времени Советский Союз будет разгромлен и поделен, а Восточная Германия присоединится к Западной. В те дни сказать об этом, это было неимоверно. И я молчал. Я думаю, ну если кому скажу сказать, вот еще новый лжепророк явился. Знаете, ну кто мог подумать? Такая масса, которая потрясает весь мир, и весь мир боится. И говорится, что будет разгромлен и поделен. А у Восточной Германии, что присоединилась к Западной, и разговора нет, и мысли нет. Правда? Но, дорогие, пришло время и исполнилось и то, и другое. И главное, без выстрела, и главное, изнутри. Когда что от Бога, Бог свое слово оправдывает, слава Ему. Я мимоходом скажу еще одно. Часто нам говорят, братья, еще раз подчеркиваю, перед тем, как я скажу, Бог не может делать ничего против своего слова. Ничего. Как я слышал, говорю, недавно один брат выразился, и то служитель, что нынешние откровения, которые мы получаем в пророчество, важнее пророчества Слова Божия. Это ложь, это обман. Будем мы очень осторожны с этим. Очень осторожны. Пусть Бог нам поможет. Чтобы, конечно, нам нужны откровения, но Бог не идет против них. Мы видим, дорогие, сегодня Голокаст показывает, Голокаст, Голокаст. Гитлер уничтожил 6 миллионов людей. И некоторые говорят, что это за то, что кричали кровь его на нас и на наших детях. Но я вам стоя, говорю на Слове Божьем, скажу, это неправда. Я базируюсь на Слове Божьем, это неправда. Слово Божье опровергает это. И я вам укажу Слово Божье. Поняли? Господь, когда явился Моисею, открывал ему себя, свою славу. Откройте вы 20 главу Исход. И читайте, там написано. Говорит, я Бог, милующий до тысячи родов и наказывающий вину отцов у дітях до третього, четвертого рода. Слышите? Бог говорить до третього, четвертого рода. І от Христа до Гітлера 45 родов. Мінімум. Это не сходиться. Поняли ви? Я говорю, стою на Слове Божому. За что? Это Бог знает. Не нам судить. Я не хочу сказать, судить, но не это. Бог не взыскивает через 45 родов, но до третьего и четвертого рода Бог взыскивает. Слава Ему! Амен. Слава Ему! Дорогие, я немного остановился на этой тайне. Апостол Павел говорит Фессалоникийцам, Павел говорит в 15 главе 1 Коринфян, в миг ока и так дальше. Конечно, это тайна, но не забудьте, когда Иисус сказал, что никто не знает ни дня, ни часа, Он же старался внушить своим верным, чтобы они знали о времени пришествия Его. Дня и часа никто не знает. Но вот когда вы только через окно посмотрите на двор, на деревья, то сразу видите, что осень. Правда? Если земля белая, мы сразу знаем, это зима. Если все начинает зеленеть, знаем, весна. Иисус говорит, так вы когда увидите это все? Конечно, братья, я пользуюсь часто Библиями на разных языках. И если человек будет читать Библию только на одном языке, есть такие выражения, которые можно и сказать на одном, но нельзя сказать на другом языке. И вот я читал, вы читаете, допустим, русскую Библию. Иисус говорит, когда это все видите, сбывает, сбывающимся, говорит он, это начало болезней. Как раз я не смотрел в немецкую, как там написано. И вот я читал русскую Библию, и каких болезней? Каких болезней? Но вы посмотрите в оригинальные и в другие переводы. Здесь Иисус говорит о болях женщины перед родами. Моя жена семеро родила. И она говорила, чем ближе к родам или к родам, тем чаще боли схватывают. Правда, вы знаете, сестры, тем чаще. И поэтому определяется пришествие нового человека в мир. И вот Иисус говорит, увидите землетрясение, и то, войны, много чего. Это начало этих болей, женщины в родах. И родится тот, которого... или взят, который будет взят к небесам, к престолу Божьему, младенец мужского пола. Слава Богу за это. Но, дорогие, перед тем, как это совершится, мы видим сегодня, идут две параллельно силы. Параллельно. Я упоминал, Павел пишет, Иоанн пишет, о тайне беззакония и о церкви. И они идут параллельно. И когда дойдет до кульминационного пункта или наивысшего пункта, церковь будет взята, и тайна беззакония родит или произведет сына погибели, беззаконника, который превознесется выше всех. И написано, даже сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. И к этому мы очень близки, очень близки. Первое пришествие Иисуса Христа на землю имело две фазы. Я не говорю фразы, я говорю фазы. Вы понимаете? И между этими двумя фазами было 30 лет промежуток. Мы празднуем Рождество, родился Сын Божий. Иисус Христос родился. Через 30 лет Он является как Мессия, как Спаситель, как первосвященник Нового Завета является таким образом первое пришествие, но оно делилось на две фазы. То самое. Говорю, явился потом 30 лет молчок, за исключением, когда он был 12 лет в храме. Потом является он как Агнец Божий, как Мессия, как Искупитель. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Второе пришествие Христа, мы называем, будет иметь тоже две фазы. О нем ясно говорится. Написано, в миг ока, никто не будет видеть, никто. Моментально, мгновенно. Те, которые почили во Христе, будут изменены. И оставшиеся живые, которые в Господе, получат новые тела. Такие тела, какое получил Иисус в тот час, момент, когда Он воскрес из мертвых. Это нетленное тело, нетленное, бессмертное тело. Такие тела получат воскресшие во Христе Иисусе. Это относится к второму пришествию Христа. И после я не буду оспаривать. Есть братья наши, которые учат через 7 лет. Некоторые учат перед великой скорбью или после великой скорби. Я об этом сегодня не толкую. Или посредине. Но через определенное Богом время, когда совершится в небе пир, брачный пир Агнца с его невестой, тогда Христос явится со святыми на землю. Аллилуйя! Мы читаем это в начале Деяний апостолов, в первой главе от 9 по 11 стих, когда ученики смотрели, как он возносился на небо, и два мужа в белой одежде явились и сказали, что вы, мужи галилейские, стоите и смотрите. Сей самый Иисус, который был взят от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его взят. И кроме всего, и придет на то место, откуда он был взят, пророк Захария говорит, и гора раздвоится. Так дальше. Слово Божие об этом всем говорит, ясно и понятно. Поэтому, дорогие, все события, все, что мы видим вокруг нас, оно указывает на близкое время пришествия Христа. Слава Ему! Аминь! Указывает, но ни дня, ни часа. Я не смешиваю это. Я говорю и повторяю, подтверждаю, кто бы ни явился, даже ангел, и говорил нам день и час, как и эти братья, которые повесили эту афишку, я читал, 28 октября 92 года. Я уже ее читал в 93 году, и это не сбылось. Значит, кто-то получил какое-то обманчивое откровение и на этом базировался, не полагаясь на то, что сказал Иисус. У Слове Божьем, говорю, обо всем сказано. Дальше. Тайны. Мы прочитали о многих тайнах. Одна из них сокрыта. Тайны открываются людям, которые ходят в общении с небом. Бог говорит через пророка Амоса, что он ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Слава Ему! Слава Ему! Не только пророкам, у нашей, говорю, в Новом Завете, как сегодня, но Дух Божий, который пребывает на нас, он есть также Дух пророческий. И он имеет право вразумлять, наставлять, предостерегать и так дальше. Слава Господу! Я уже упомянул, параллель между тайной церкви и тайной беззакония идет сейчас. Параллель! Кульминационный пункт или наивысший. Церковь возьмется и откроется человек греха, сын погибели. Это очень близко. Некоторые утверждают, что он уже родился на Близком Востоке в 62 году в феврале месяце. Я об этом читал. Я не буду это утверждать. Но он откроется. Откроется. Мы видим, тучи сгущаются, все к тому стремится. Ни один президент, никакой царь или руководитель не может дать рады, что делается в мире и так далее, и так далее. Денежная система придет к коллапсу или полному хаосу. И мы видим постепенно, постепенно. Я не хочу указывать. Сегодня люди в страхе, то и другое, знаете, и одни бегут в Канаду, в пустыню аравийскую хотят, или в Аляску и так далее. И почти все из них уже сделали промах. Когда мы читаем 24 главу Матфея, я не знаю, обратите внимание, о пустыне Иисус сам сказал. И там слово «он» написано курсивом, вставлено, его нет в оригинале. Когда скажут вам за пустыню или пустыня, не верьте, не идите. Вы знаете, церковь он сам соберет со всех концов земли, где бы ни были, лишь бы были готовы, слава Богу. Будете ли в Германии или в Канаде, где бы ни были, будет ли день или ночь, в одной стране будет день, в другой ночь. И те, которые будут готовы, что были готовы, будут взяты. Все иду, говорит Христос, как вор, как тат ночью, как вор. Не раз я, когда был молодой верующий, не мог согласиться с этим. Ну как же так? Сын Божий, святой, непорочный, безгрешный. И он сравнивает себя с вором. Да, конечно, там есть две причины. Во-первых, причина та, что он явится тогда, как вор, люди не ожидают, он сказал. В тот час, когда не думаете, он явится. Это одна часть, но это не все. Главнейшая часть заключается в том, что вор приходит не для того, чтобы забрать мусор с дому. Мы говорим «гарбич» или в Южной Америке «басура». Не для того, чтобы забрать мусор с дому, но вор приходит забрать самое драгоценное, что есть в доме. И Христос заберет от этого мира то, что искуплено драгоценную кровью Его и запечатлено драгоценной печатью Святого Духа. Аллилуйя! Слава Ему! Самое драгоценное. И этот мир будет обкраден. Обкраден. Сегодня сатана не имеет силы полной даже над пьяницами, над грешниками. Потому что церковь на земле и Дух Святой на земле. Павел говорит, доколе не возьмется удерживающий теперь. Знаете, пускай кто что толкует, много толкований на это. Я не есть толкователь, не поймите меня превратно. Я не стараюсь толковать Библии. Я стараюсь, чтобы Библия меня истолковала. Это я стараюсь. Поэтому я не толкователь. Но, дорогие, Слово Божие, да и аминь, истинно и верно, хвала Господу. Христос явится или возьмет от земли самые драгоценные. Вор приходит, поэтому он сравнил себя с вором. Не забрать мусор, но забрать самое драгоценное, и мир будет ограблен. У нашей жизни, пока мы на земле, Иисус дал нам два титула. Сегодня даже проповедники любят титулы. Вы знаете, что такое титул? Любят это, чтобы звали их так и так. И Иисус сам дал нам два титула. И эти титулы не делают нас гордыми, пышными и тому подобное. Это вы соль земли и свет мира. Аллилуйя. Соль предохраняет, свет освещает. И вот соль земли и свет мира будет взята. Дух Святый будет взятый, удерживающий теперь. Вы можете себе представить, что будет на земле? Слово Божие говорит, горе, горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол в великой ярости, зная, что осталось мало времени. Это будет, братья, и недалеко. Как важно быть готовыми, когда явится Иисус. Аллилуйя! Аллилуйя! тайна беззакония тогда была в действии. Сегодня беззаконие, я не хочу говорить неприятно, но за моей памяти, что я в Америке, в Норд-Америке, в Канаде, если кто занимался содомским грехом, вы понимаете, о чем я говорю, знаете, то его считали ненормальным. Сегодня они по 100 тысяч в Сан-Франциско или в Торонто или в Нью-Йорке демонстрируют и требуют прав. И многие из них уже в правительствах есть. Правительство. Это по-испански или в латыни называется перверсия, извращение плоти. Я вам упоминал, едут недавно в самолете. И так взял журнал Time. Открываю, там читаю. Фотография. Сочитывает две женщины. Знаете, когда мы бы все знали, это, что делается, что творится, тайна беззакония набирает меры. Мы только миллионную часть знаем и ужасаемся. Но Бог все это видит и знает. И думаешь, Господи, до какой поры ты будешь терпеть это все? До какой поры? И вот эта тайна беззакония родит беззаконника, сына погибели, который сядет в храме, выдавая себя как Бог. Вы знаете, израильский народ здесь мудрый народ, евреи мудрый народ, но он их обманет. И нам говорит Даниил в 9 главе 27 стихом о последней седьмине. И первая половина этой седьмины будет мирный обман. И еврейский народ ему доверится. Но в половине седьмины прекратится, там описано что. И когда он покажет себя, народ израильский увидит, восстанет против, и будет на них великое гонение больше, как было когда-либо. И народ воскликнет, как Захария пишет, где же тот обещанный? И слушайте, сегодня много разговоров есть, но читайте вы 23 главу Матфея, лучше я прочитаю ее. И последний стих. Матфея 23 глава. Сегодня много говорится. Что будет так дальше? Слушай, что Иисус сказал израильтянам, евреям? Все, 38 стих, 39. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне, когда Он явится со святыми во славе, на белом коне, на облаках, когда увидят, написано, и узнай, увидят того, которого пронзили, будут плакать. До тех пор, конечно, единицы веруют сегодня, но в полном смысле до тех пор евреи не обратятся. Так сказал Иисус. Доколе не воскликните, благословен гряды. Я, и он явится. Избавит остаток Израиля. Слава ему за это. Аллилуйя. Братья и сестры, он явится за церковью своей. Тайны, как я сказал, открываются людям, которые ходят в общении с небом. Мы видим, говорю, параллель. И тайна творения, как было в начале, повторяется в новорождении каждой души. Когда мы читаем от начала книгу «Бытие» в первой главе, там написано в английском языке «Земля» или вообще все было без формы. Тьма носилась. И Дух Святой там обитал. Над этой бесформной, как сказать, или как их назвать, я не знаю сам. Но и Господь произнес первые слова – «Да будет свет, и стал свет». Слава Ему! И я говорю, Дух Божий носился тогда над бесформной землей. Носился. И то самое происходит с новорождением каждой души. Надо мной было или над тобой. Дух Святый носился. и произнес слова: «Да будет свет», и стал свет. И Дух Святой возродил нас, сделал нас сынами света и разделил Бог свет от тьмы. Братья, сестры, Павел пишет: «Вы сыны света, вы сыны дня», или «мы сыны дня», «да трезвимся, мы не сыны ночи». Братья, Бог и сестры предопределил нас не на гнев, слава Ему. Придет гнев Божий на сынов противления. Я уже упомянул, что сегодня делается. Ужас, ужас. Что делается? И эти люди, беззаконники, пробираются в правительство. Те, которые занимаются содомскими грехами. Бог терпит. И явится скоро гнев Божий. Но Господь говорит нам через перо и уста апостола Павла, что мы предопределены не на гнев, слава Господу. Мы сыны света, дочки света. Бог от начала сделал разницу и отделил свет от тьмы. Ходи в свете. Дал нам меру света, ходи в свете. Аллилуйя. Слава Ему. Теперь я хочу приходить дальше, приводить к заключению. В чем заключается тайна церкви? Мы читаем римлянам, кого он предопределил и так далее. Предузнал, предопределил. Это 8 главе 29-30. Я читаю Ефесянам 1, 3 по 5. В чем заключается тайна церкви? Ефесянам 1, 3 по 5. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Для чего тайна? Читаем мы Ефесянам 3, 10-11. «Дабы ныне соделалась известную через церковь на небесах, то есть начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божья». Аллилуйя! Ангелы это не понимают, потому что они не согрешили. Они не укусили благодати примирения с Богом. Благодати спасения. Поэтому, когда один грешник кается, они радуются. Они этому радуются. Но они не пережили этого. Но мы пережили. Братья и сестры сегодня много толкуют, говорят. Но я скажу, на земле нет пера, нет уст, нет художника и писателя, который бы описал спасение, крещение Святым Духом одной души. Что мы переживаем? Это блаженство неба на земле. Слава Богу. Я не понимаю тех людей, которые противятся крещению Духом Святым. Как Господь крестил меня, тебя. Какой мир наполнил душу. Какая любовь обнял бы весь мир, прижал бы к грудям. Всех людей. Правда? Так есть. Так есть. Потому что любовь Божья злилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Сегодня много об этом говорится. Очень много и упрекают. Понять, любви нет. Любовь изливается Духом Святым. Истинная божественная любовь. Слава Господу! Аллилуйя! В чем заключается? Мы читаем. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Через церковь. Нет. Мы не можем все истолковать. Поймем, когда будем там. Но поэтому послание к Ефесянам самый глубочайший колодец всей Библии. Ведомы от вечности Богу дела Его, дабы славилось и величалось имя Его святое, слава Ему. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, если Бог тебя спас, присоединяйся. Я был подписчиком журнала Christ for the Nations. Христос для народа в английском языке. И мне прислали картину. Я повесил, так, как идти наверх на стене. Восхищение церкви. Картина. Была у меня в доме одна женщина, канадийка, англичанка. Она методистка. Когда-то методисты горели. И она когда шла и обратила внимание на эту картину. И говорит, what's that? Что это? Я говорю, это картина восхищения церкви. А она говорит, какой церкви? А я говорю, Христовой. А она говорит, а где она? Я говорю, на земле. Ну а как она называется? И вы знаете, она начала задавать вопросы, ничего не понимает. И вот является большой вопрос, почему? Почему? Я не раз говорю, если хотите принадлежать, старайтесь принадлежать к той церкви, в которой Христос спасает, в которой Он исцеляет, в которой крестит Духом, и главное, за которую Он придет. И поэтому эта женщина, она методистка, когда-то методисты горели, не понимает, о чем речь идет, а где эта церковь. Она ходит в церковь, она принадлежит к этой церкви, но, видать, этот пастор сам не ожидает и людей не учит. Тот, что Христос явится и возьмет свою церковь, и она не знает, где она и что, и так далее. Слава Богу, что в наших церквах проповедуется это, правда? Проповедуется. Церковь, которую Христос спасает, мы видим это наяву, принадлежит к той церкви, где Христос спасает, исцеляет, крестит Духом Святым. И говорю, главное проповедуется в этой церкви, что Христос скоро явится и возьмет своих от земли. А если проповедуется, говорится, значит, нам напоминается, чтобы мы приготовились и были готовы к этому. Есть много событий в Библии написано. Многие из них уже исполнились. Но это событие, о чем мы говорим, восхищение церкви, еще не сбылось впереди перед нами. Может, в эту ночь. Может, в эту ночь. Я помню, мне уже время кончать, уже 3/4 часа я говорю. Я помню, я ходил на собрание, играл в шахматы. Я уже говорил вам когда-то. И эта беда меня держала от Бога. 6 месяцев. Ходил на собрание. Ну и знаете, у нас не был такой сильный проповедник, но однажды после пения, чтения Слова Божьего, молитвы, брат так сидит у стола и начал говорить о пришествии Христа. Ну, может быть, в этом году. Так говорил, говорил, а потом, а может, в этом месяце. А потом, а может, в этот, на этой неделе явится. Ну, а может, и в эту ночь. И вы знаете, все ближе и ближе, когда дошел ближе, и на меня напал страх. Это было, не знаю, какой день, среда или вторник. Я говорю, если Бог даст мне дожить до воскресения, я вступаю в завет с Ним и буду жить для Него. И я принимал крещение один. Я не ждал дальше. Дальше не мог. На меня напал страх, а я не готов. И слава Господу, я не прошиб. Жалею, конечно, если бы раньше было бы лучше. Хвала Господу, брат. Дорогие дети Божьи, наша тема – откровение тайны. Откровение тайны. Я не говорю дня и часа, я не имею на это права. Но я имею право сказать, что Христос скоро придет. И возьмет, знаете кого? Тех, которые будут готовы. Правда? И знаете, кого возьмет? Мы читаем в 11 главе Евреям. Там написано. Енох был взят. И Енох, написано, перед взятием угодил Богу. Написано, угодил Богу. Много толков, кого он возьмет сегодня. И не Ной, но Енох есть прообразом восхищения церкви. Потому что Ной перешел в суды, но был спасен. Но Ной. Но Енох не видел судов. Восхищение церкви и его прообразом есть Енох. Енох угодил Богу. И те, которые сегодня угождают ему, они будут взяты. Готовы. Слава Богу. Амин. Старайтесь угодить Богу. Слава Господу. Аллилуйя. Присоединяемся ко спасенным. К тем, за которыми явится Христос. Братья и сестры, я вам, кажется, упоминал, если имел возможность. В прошлом году я здесь был. Сказал в Америке, где проповедовал братья, я еду в Германию. Брат, там наши родственники, наши друзья. Там уже в Германии всех попечатали 666. Узнай там, что там. Не успел я вылезти из самолета в Франкфурте. Меня окружили братья. Ну что, брат, в Америке уже всех попечатали. Вы знаете, что там делается? Что уже всех попечатали? Я говорю, слушайте. Что? Вы знаете, я видел войну. Я видел войну. Наш город 4 раза переходил с рук. Я видел войну. И в войне поражает не сила. Не сила, поражает паника. Поняли вы? Кто был на войне? На войне поражает паника. Если войско попадет в панику, никто никого не слушает. Бежать как бешеные. Не знает, кто куда. Я видел это своими глазами. И кому-то интересно сеять в народе Божьем панику. Кому-то интересно. Но не я, но Христос сказал, когда вы все это увидите сбывающимся, восклонитесь и поднимите головы ваши. Аминь, братья. Я имею право на это. Ибо приближается избавление ваше. Слава Господу. Аминь. Не прячьте головы. Будут люди, которые будут прятать головы в скалах. Но вы восклонитесь очень близко. Мы скажем, Господи, мы уже Тебя давно ожидаем. Аллилуйя. Я, слава Иисусу. Это очень обширная тема, дорогие. Я не могу все кончить. Пусть Дух Святой приведет к концу в наших сердцах. Будем верны Иисусу. Слава Ему. Он скоро явится. И Он предопределил нас не на гнев. И вот я стою в Массачусетсе. Стою я в Калифорнии, где эта паника. И я говорю людям, прочитал с 13 главы Откровения, и там написано, никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет печать. И написано, и поклонятся ему все, имена которых не написаны в книге жизни. Тут в этой книге написано. Знаете, поклонятся. Так что те, которых имена в книге жизни... У Агнца они не поклонятся. И теперь я говорю, братья и сестры, я завтра уезжаю в Канаду. Мне ехать 900 километров. И вот я остановлюсь возле танкштеля и куплю бензина, и у меня никто не спросит ни печати, не будет ставить печать. Я заплачу и поеду. Так что то время еще не настало. Чего вы в панику бросаете? И надо им пояснять. Зайду в магазин, я куплю хлеба и до хлеба, и вы купите, и никто с вас печати не требует. Правда, нет? Правда? То самое в Америке. Ну почему? Что же вы делаете? Зачем мы панику разносим? Почему? Люди не держатся Слова Божьего. Понимаете? А тут написано, кто поклонится, кто примет те имена, которых не записан в книге. Там написано, здесь. Читайте 13 главу Откровения, там написано. Поэтому, дорогие, будем довольствоваться той печатью, которую мне Господь дал 26 апреля 1948 года. А вам я не знаю. Знаете, печать? Дух Святый положил печать на нас в визу в небесах, когда крестил Святым Духом. Слава Богу. Аминь. Хвала Богу. Положил нам печать. Не замарайте эту печать, чтобы она была чиста. Слава Господу! Братья и сестры, благодарю вас за ваше внимание. Мы пойдем на наши колени, будем молиться. Если есть между нами душа, дорогая душа, Паспорт есть тебе в небеса? Визу имеешь? Если нет, приди сюда. Постарайся, чтобы Христос выдал. Пастор этой церкви не выдаст. И я не выдам. Но Христос может. Аминь. Он выдаст визу тебе в небеса, а Дух Святой положит свою печать на эту визу. Аллилуйя. Слава Ему. Слава Ему. Дорогие мои, время кончилось. Пойдем на наши колени. Будем молиться. Молимся.